Глава 33. Я так и не могу сомкнуть глаз. Леонид засыпает быстро и спит так спокойно, будто внутри у него нет ни страха, ни сомнений ни в чем. Он лежит на боку, дышит ровно. Иногда его дыхание становится отрывистым, как будто он переживает сон, но не тревожный, а просто с какими-то обычными эмоциями. Я же лежу рядом, смотрю в темный потолок и слышу только стук своего сердца. Слишком громкий, слишком злой. Когда поднимаюсь с кровати, пол под босыми ступнями кажется ледяным. Я начинаю тихо собирать вещи, и в этот момент Леонид просыпается, начинает ворочаться, будто мои легкие шаги пробудили его. Или он просто почувствовал, что постель стала пуста. «Уже уходишь?» Его голос хриплый, сонный и от этого слишком нежный. «Да, утро же, нужно домой», — отвечаю тихо и откидываю волосы на некрасивую сторону лица. Хоть он все равно и не может увидеть меня в темноте. Я скажу водителю, чтобы отвез тебя. Я могу сама. Это не обсуждается, Адель. Произносит мягко, но настойчиво. И я понимаю, что неуместно вот так бежать от него, отказываясь даже от простого проявления вежливости с его стороны. Но я не знаю, что мне делать. Не могу же я спросить у него в лоб. «Леонид, ты причастен к смерти моих родителей?» Слишком больно. Слишком сложно думать об этом. Все, чего мне сейчас хочется, это сбежать и быть как можно дальше от Леонида. Не потому, что я перестала его любить, а потому, что сбита с толку. И мне кажется, сейчас мне будет безопаснее побыть вдали от него. Хорошо, отвечаю сдержанно и даже стараюсь улыбнуться. Но в груди все горит, будто я лежу на раскаленной печи. Я уже у двери спальни, когда Лео поднимается и подходит ближе ко мне. На нем только нижнее белье. Сквозь серый сумрак комнаты различим силуэт широких плеч. Очертания пресса, сильные руки. В темноте он похож на статую, созданную рукой лучшего мастера. «Я обидел тебя, Адель. Ты сбегаешь?» Я вздрагиваю от его вопроса. «Нет, нет», — качаю головой. «Но мне правда пора». «Как скажешь», — тихо отвечает он. Лео не идет провожать меня до крыльца, будто чувствует, что мне нужно уединение. Водитель везет меня сквозь еще спящее раннее утро. Снег лежит на крышах, подтаявший в некоторых местах. Будто забыл распределиться равномерно. Свет еще не до конца напитал небо, и город похож на черно-белую фотографию, на которую падает тонкий золотой свет фонарей. Я смотрю в окно, но уже вижу не улицы. Перед глазами стоит наша ночь. Его пальцы, касающиеся моих губ, его дыхание, тепло его тела, страсть. И потом этот звук фляжки, этот запах лекарства, тот самый запах, такой уникальный, едкий, будто бы настой горькой полыни. Я закрываю глаза и вижу тех мужчин, что стояли в гостиной нашего дома, когда мне было 12 лет. Тех, что угрожали моим родителям. Двух здоровяков, увешанных золотом, будто бандиты из 90-х. И молодого парня с ними. Леонид? Это был он? Все еще помню их слова, как они оскорбляли отца, угрожали ему и маме. А парень? Лео? Он наблюдал и попивал из фляжки то самое лекарство, что пил сегодня. И его слова в тот день я тоже на всю жизнь запомнила. О дочери подумай. Холодные слова, угрожающие, с явно намеком, что если родители не подчинятся, плохо будет и мне тоже. Я помню голос, молодой. У Леонида совсем другой голос, хотя в чем-то он даже похож. Сейчас он будто грубее, но такой же спокойный и холодный, как у того парня. Тот молодой парень, я помню, как он выглядел. Но в основном это нечеткий образ. Высота роста, ширина плеч, одежда. Лео будто немного ниже или такой же. Я уже не помню. Если бы не тот запах, я бы никогда не узнала его. Может, это было не он, но я не могу отделаться от чувства, что все же это был Лео, просто немного моложе. Может, я все надумала, может, Леонид никак не связан с этими людьми. Может, мозг смешивает образы, рисуя чудовищные совпадения. Я пытаюсь заставить память отпустить эти воспоминания, не строить ассоциации, но они впиваются в мой разум когтями, как дикий зверь. Может, я схожу с ума, но так много совпадений. Я люблю Лео, понимая, что правда полюбила его. Но эта возможная правда, она как удар под дых. Я ничего не могу сделать. Мне просто нечем дышать из-за этого. Я пытаюсь убедить себя, Леонид не такой. Он меценат, интеллигент, человек слова. Он бы не работал с бандитами. Не стал бы ведь. Не стал. И знаю, что внутри него есть нежность, есть боль, есть глубина. Он не может быть убийцей моих родителей или быть причастным к этому. Просто не может. Но кто-то же был там. Какой-то молодой мужчина был с ними в тот вечер и пил из фляжки лекарства с таким же запахом, который я запомнила на всю жизнь и не встречала больше нигде. Неужели я снова так сильно ошиблась в человеке? Неужели снова? Квартира чистая и прохладная. Я хожу из угла в угол, будто сами стены на меня давят. Сбрасываю одежду. Ставлю телефон на зарядку в другой комнате, подальше, будто это источник опасности. Если мне позвонит Леонид, я не хочу говорить с ним сейчас. Не могу. Я горю. Горю от этой разъедающей боли. Где же мне взять то лекарство, что уймет ее? Даже интересно, что он пьет? Почему за все наше знакомство выпил это при мне впервые именно после нашей ночи? Почему пил в тот вечер в моем доме? Какая в этом связь? Наша ночь и угрозы моим родителям. Почему и в тот, и в другой раз понадобилось это странное лекарство? Боже, мысли рвут меня на части. Одна, другая, третья. Столько вопросов, столько сомнений, столько боли. Как же унять ее? Я включаю горячую воду в душе и стою под упругими струями, пока кожу не начинает покалывать. Позже надеваю домашние штаны и мягкое худи. Собираю волосы в пучок и пытаюсь приготовить завтрак. Тосты на сковороде обугливаются. Воду из чайника проливаю мимо стакана. Я смотрю на тарелку с подгоревшей едой и понимаю, что меня тошнит. Еда не нужна. Воздуха не хватает. Я открываю окна во всей квартире, чтобы сменить воздух. Телефон вибрирует. Смотрю на экран. Сообщение от него. Спасибо за эту ночь. Я никогда ее не забуду. Я закрываю глаза. Эта строка попадает в самое сердце, слишком прицельно. Я и забыла, что Лео отличный стрелок. В этих словах столько нежности, столько искренности. Я верю ему. Верю, что ему было хорошо, что он не хочет забывать. Но одновременно с этим в его сообщении, в этих словах, есть что-то еще. Другое, неуловимое, но все равно разрушающее, хрупкое равновесие, как сквозняк. Одна половина моей души тянется к Лео, другая хочет бежать. И оба чувства настолько сильные, что мне кажется, я разорвусь. Может ли разорваться душа? Мое сердце уже шито-перешито, столько ран и рубцов. Бывший муж добил меня и буквально разорвал его на части. Я чудом выстояла, чудом выжила, правда, чудом. Но Леонид частично помог залатать и эту рану. Я не верила, что это возможно, но он смог. Пусть не до конца, но у меня бы получилось со временем восстановиться, наверняка получилось бы. Но теперь рвется душа. Такого со мной еще не было. Он не обидел меня, как Валя, не пытался унизить, не предавал. Помогал и был ко мне добр. Но душа все равно рвется от страха и противоречий, теперь, когда я узнала страшную правду. Если узнала, я не отвечаю на сообщение, кладу телефон экраном вниз, а потом решаю, что и этого недостаточно, и убираю его в шкаф. Выглядит ли мое поведение для него эгоистичным? Я будто использовала Лео, получила выставку, признание, деньги, получила его. И исчезла. Возможно, я сама сейчас поступаю с ним жестоко, но я ничего не могу с собой поделать, у меня состояние, похожее на шок. Мысли то нет, то они путаются, как старая пленка. Я должна обмозговать все это, должна дать себе время, чтобы понять, что делать дальше. Проходит неделя, и зима вступает в свои права, снег осел и стал плотным, слегка голубоватым, как густая акварель, которую разлили по бумаге. Воздух обжигающий, чистый, ветви деревьев покрывают белый налет. Мир будто стирает лишние детали, оставляя только линии, глубину и контраст. Я иду по улице к магазину, и в голове рождаются образы будущих картин. В последние дни я мало рисовала. Меня будто выбило из привычной жизни, но сейчас я чувствую, что вдохновение понемногу возвращается, и мне хочется сесть за мольберт. Выставка прошла отлично. Теперь это можно сказать с уверенностью. Обо мне появились статьи в интернете. Мои картины продаются. Есть спрос. Одна журналистка даже позвонила и попросила записать со мной интервью, и я согласилась. Я больше не нищая художница, я зарабатываю на своих картинах, и это заслуга Леонида, Лео. Мы не виделись с нашей ночи. Он звонил дважды, а я позорно, как последняя трусиха, не взяла трубку. Что он теперь обо мне думает? Что я обиделась? Что избегаю его? Что он сделал что-то не так? Что мне не понравилось? Мне стыдно. Ужасно стыдно за свое поведение перед ним, и в то же время страшно. Невероятно страшно от мысли, что он может быть причастен к гибели моих родителей. Надо поговорить и все выяснить. И кажется, я наконец-то готова к этому. Я все еще боюсь узнать правду, но понимаю, что легче уже не будет. Мне просто надо пережить это, как содрать пластырь с больной раны. Только я не знаю, что я буду делать, если он подтвердит мои слова. Бежать от него, сломя голову? Наверное, лучше поговорить по телефону, чтобы я была достаточно далеко от него, чтобы мне было не так страшно. Закончив с покупками, я иду обратно к дому. Снег хрустит под подошвами сапог, так ритмично, будто звучание метронома. И это неожиданно успокаивает. Я думаю, что позвоню Леониду сегодня. Фасад дома окрашен в серый, и на его фоне красиво выделяется дорогая черная машина. Сердце подскакивает. Я сразу понимаю, что это он. Сам приехал ко мне. Сердце разгоняется с бешеной силой, но бьется как-то неровно, будто потеряло ритм, пытаясь выбрать, радоваться или пугаться. Задняя дверца машины открывается, когда я подхожу ближе. Выходит Леонид в черном костюме и черном пальто нараспашку. В руке он привычно сжимает трость. Его взгляд устремляется на меня. Мужчина едва заметно улыбается, и этого хватает, чтобы во мне что-то оборвалось. Все эмоции и мысли, которые я целую неделю старалась разложить по полочкам, теперь свалились в кучу и устроили хаотичный танец в моей голове. «Поговорим?» — спрашивает он сдержанно. «Теперь бежать некуда. Нам это нужно». «Да», — отвечаю с кивком.